Глава вторая. После смерти основательницы вероучения, приверженцы Тенри называют каждые 10 лет суставом, по аналогии с суставами бамбука, поясняя, что каждый сустав пускает новый побег. Очередная 10-летняя годовщина отмечает этап в развитии учения. Поэтому и верующие должны встречать этот праздник, удваивая свою веру. С детских лет я был наслышан о легенде, согласно которой на 30-летний юбилей основательницы Бог должен явиться людям. Явившись, Бог прежде всего разделит людей на добрых и злых. Мне внушали, что до этого времени следует перестроить свое сердце. Мой отец отбросил богатство, как прах, невзирая на то, что его жена и дети могли умереть с голоду, и отправился распространять учение Восю и Босю, забираясь в горы Титибу, именно для того, чтобы перестроить свое сердце и подготовиться к тому долгожданному дню, когда явится Бог. Он верил, что к 50-летнему юбилею в Ямато, в священном месте, будет воздвигнут алтарь сладчайшей росы, который станет символом того, что Япония — богоизбранная страна, и с небес прольется нектар бессмертия. Возведение алтаря сладчайшей росы было конечной целью учения. Священное место. Японский дзиба, согласно доктрине Тенри, место, определенное основательницей учения Накаяма и Мики в 1875 году, находящееся на территории главного храмового комплекса секты. Сладчайшая роса, эликсир бессмертия, даруемый по представлению древних китайцев мудрым властителем. Позже в буддийской традиции перевод индийского слова «амрита» — напиток бессмертия богов, приготовляемый из сомы, переносно буддийское учение. В доктрине Тенри алтарь сладчайшей росы — подставка для эликсира, монумент в виде шестигранной колонны, установленной в дзибе, символ будущего идеального мира, в котором человечество, освободившись от индивидуальных страданий и общественных зол, достигнет блаженной жизни в союзе с Богом. Как только окончился 20-летний юбилей, отец немедленно начал готовиться к встрече 30-летия. В связи с этим он, в частности, возобновил попытки построить храм в своей родной деревне во дворе дедовского дома. Это происходило, когда учился в 5 классе, но к тому времени интерес к Тенри в Ганюдо уже угас. Веру сохраняли семья деда, 3 моих дяди, да еще с 10 семей. Отец страстно убеждал деда и своих братьев, что так встречать 30-летие негоже, и предлагал вновь отстроить храм с целью воспламенить в деревне веру. Но дед и другие члены семейства не желали второй раз наступать на те же грабли. Они решили прежде получить разрешение в префектуре. На сей раз разрешение было получено неожиданно легко, но при этом обнаружилось, что на строительство храма нет средств. Дяди, как и большинство верующих, не были людьми зажиточными, и, разумеется, оплатить расходы на строительство не могли. Все расходы пали на деда, которому было уже за 60. Но, истратив свое состояние на богоугодные дела, он не располагал свободными средствами. Как-то ночью, собрав верующих, он обратился к ним со следующим скорбным воззванием. «Мы должны построить новый храм, чтобы достойно встретить пришествие Бога, и сделать это как можно быстрее, пока не истек срок разрешения. Но чтобы собрать необходимую на строительство сумму, нам придется вдвое сократить свой рацион. Поскольку получить землю под храм было немыслимо, Дед передвинул свой дом к восточному краю участка, высвободив под храм небольшую площадку на западной стороне. Тогда же куда-то пересадили оставшиеся еще со старых времен чудесные древние камелии и много других садовых деревьев. Одна из камелий со стволом толщиной в два обхвата каждый год покрывалась целыми охапками цветов, приглашая гнездиться в своих ветвях птиц, белоглазок, и я в детстве любил, постелив траву, играть под ее сенью и ловить птиц на клей. Говорили, что еще раньше, к югу от этих камелий, существовал лотосовый пруд. Я тогда только-только научился ходить, и как-то так случилось, что я упал в пруд, и меня обнаружили уже практически утопшего и спасли только благодаря Божьей помощи. Но в то время, которое сохранила моя память, пруд уже был засыпан, и на его месте протянулся низкий многоквартирный дом, крытый тесом. Под сенью камелий стояла выбеленная дождями небольшая ступа, и после полудня хозяйки из многоквартирного дома сходились к ней, чтобы натолочь к ужину зерен и посудачить обо всем на свете. Итак, дом сдвинули к восточному краю и освободили на западе участок, но денег на строительство все равно не было. Пришлось идти на предложенное дедом лишение. В доме деда не только стали меньше есть, но начали распродавать все, что можно было обратить в деньги. Дядя, само собой, но и дед вместе с ним выходили и днем, и ночью на рыбную ловлю. Бабушка, невзирая на свои 60, взвалив на себя коромысло, с утра до вечера продавала в Нумадзу рыбу в разнос. Вернувшись из школы, я брал большую деревянную копилку и обходил дома верующих. В мою коробку ушли деньги, вырученные от сэкономленной за день еды. Собирать по 3 сена месячного долга было тяжело. Но насколько горше было каждый день собирать деньги в эту копилку. И однако, в какой бы дом я ни заходил, мне сыпали медные или серебряные монетки, не выражая ни удовольствия. Выпадали неприятные дни, когда деньги опускали молча, сжав зубы. Увы, сколько бы верующие ни сокращали еду, денег набиралось немного, и каждый день вечером с тяжелым сердцем, пускаясь в путь со своей копилкой, я, несмотря на малый возраст, испытывал серьезные сомнения, почему вера должна быть обязательно связана с денежными заботами. Нашелся принявший веру плотник из старых знакомых. Прослышав, что у деда строит храм, он пришел из Тои, что в Идзу, и заявил, что готов послужить Богу своим трудом. Этот Ямагути оставил в Тои жену и детей, и один, без всякого вознаграждения, работал у деда на строительстве храма в течение 2,5 лет. Его воодушевлял тот же искренний порыв, который заставлял проповедника, забыв о семье, распространять свою веру по городам и весь. Итак, плотник нашелся, но все еще не на что было купить строительные материалы. Тогда некий Ямамото, верующий, когда давно работавший в услужении у деда, пожертвовал на строительство храма все свои деньги, накопленные за 10 лет работы паромщиком в порту Симидзу. Это кажется невероятным, но вера творит и не такие чудеса. Этот Ямамото был слугой в нашем доме, и про него рассказывали, что в молодости он умер от апоплексического удара, но через час, благодаря молитвам отца, восстал из мертвых. В то время, когда деду не давали разрешения построить храм, слуге явился во сне Бог и изрек: «Иди в Симидзу, работай и копи деньги». Он так и поступил. Примечание автора. Однако и этих средств оказалось недостаточно. Поэтому плотник Ямагути, стараясь уложиться в имеющуюся сумму, самолично обходил одна за другой лавки, где торговали древесиной, выискивая подешевле тут бревно для столба, там доску для потолка. Верующие нашей деревни, до сих пор как будто дремавшие, воспряли духом, и в ветреные дни, когда нельзя было выходить в море, собирались у дедовского дома, чтобы послужить своим трудом благому делу, оттаскивали землю к горе Кацура, перевозили камень из Идзу. Кажется, в это время вера в деревне разгорелась с новой силой. Я до сих пор помню, как старший брат, только что поступивший в среднюю школу, придя в гости к деду, говорил мне, когда мы шли с ним среди рисовых полей по тропинке, ведущей к реке: «Тот, кто не учится, никогда не достигнет многого. Священнослужители утверждают, что учиться ни к чему, но отец все-таки послал меня в среднюю школу. Я не считаю, что, коль скоро Бог явится на 30-летнюю годовщину, учиться не имеет смысла. Пусть до 30-летней годовщины осталось немного, но ведь именно те, кто, как мы, трудится во славу Божью, получат от Бога воздаяние, так что учиться в школе не грех. В 30-летнюю годовщину явится Бог, а к 50-летию в главном храме будет возведен алтарь сладчайшей росы, и Япония станет страной богов. На башню с небес снизойдет сладчайшая роса, и испившие от нее исцелятся от всех болезней. Знаешь ли ты, Мицу, что такое сладчайшая роса? Скажу по секрету, сладчайшая роса белая и сладкая, как молоко». Как взволновали меня его слова. «Значит, когда наступит 30-я годовщина, мы облечемся в сияние Бога, но что же будет с нашими друзьями?» Мне стало по-настоящему жалко всех неверующих. Вероятно, такие же детские наивные чувства испытывали и дед, и мои дяди. Итак, в углу двора дедовского дома постепенно поднялся маленький храм, точно муравейник, построенный муравьями. Ну а для участка в какие-нибудь 25 цубо работа продвигалась очень медленно, растянувшись на 2,5 года. Цубо — единица площади, равная 3,3 квадратного метра. Дед и бабушка буквально надрывались на этой стройке, отдавая ей свою кровь и пот, но пользы от этого было мало. Напротив, из-за непомерных усилий однажды пришла беда. В один из дней, когда, наконец, стали укладывать на крышу черепицу, бабушка, отдыхая возле строительной площадки в вечерней прохладе, сказала деду: «Когда выхожу из дома на улицу, всякий раз перед глазами как будто движется какой-то черный клубок». «Бог тебя храни, бабушка», — сказал оказавшийся поблизости плотник Ямагути. А надо заметить, что в тот день она, как обычно, торговала рыбой в разнос. «Чем ярче свет, тем чернее делается, да еще ломоты в шею отдает. Чернота эта растет, растет, пока все не скрывает тьма, вот что меня тревожит». С нескрываемым беспокойством она потерла глаза, глядя вверх на крышу храма. Еще месяцем раньше мне поручили каждый вечер разминать бабушке плечи, но, как я ни старался, она продолжала страдать от ломоты в суставах. «Пора тебе перестать продавать рыбу», — сказал невесело дед, который сам к тому времени начал страдать от невралгии лица. Он не жаловался на боль, но у него пропал аппетит, лицо стало серое, он на глазах худел. Домашние поговаривали, что все это от переутомления на стройке, и не подозревали, что он болен. Однажды, когда старший брат пришел к нам в гости, бабушка попросила его посмотреть ей глаза. Они были мутные, с сильно увеличенными зрачками. «Дырочки в центре глаз стали слишком большими», — сказал брат. «Если так дело пойдет, зрению конец». Его слова всполошили деда, тетушку Отига и плотника Ямагути. Они подбежали к бабушке, повели ее на свет, заглядывали по очереди ей в глаза. И в самом деле дырки что-то слишком уж большие, а у других какие дырки? Впервые, разглядывая друг у друга зрачки, они удивлялись непостижимому чуду человеческого глаза. А сейчас ты тоже видишь черноту. Как будто что-то крутится перед самым носом, но только протяну руку, чернота отступает. Я беспокойно наблюдал за этим переполохом, а брат, по его словам, он изучал в школе физиологию, настаивал на том, что у бабушки слабеет зрение. Вскоре после этого бабушка пошла к глазному врачу. До сих пор помню тот вечер. Я только что перешел тогда в 6-й класс. Когда я вернулся из школы, мне сказали, что бабушка в сопровождении тетки из Кацуры ушла к глазнику. Томясь от беспокойства, я поднялся на пологий холм, расположенный на краю деревни, и ждал ее возвращения. Поскольку тетка из Кацуры в то время была неверующей, я предположил, что по пути к доктору между ними возникла ссора, но вот, наконец, они показались на дороге. Бабушка шла среди пшеничных полей, следуя за теткой. Когда я побежал им навстречу, тетка сразу меня огорошила. Есть вероятность, что бабушка ослепнет. Бабушка шла, подняв голову, глядя вдаль. В ней не было заметно неуверенности и беспокойства, но тетка продолжала гневно. — Батюшка твой подался в святые, вот и получили. Сегодня же заберу бабушку к себе в Кацуру, ей уход нужен. У меня сердце горестно сжалось, но не столько от того, что бабушка может ослепнуть, сколько при мысли, что она уйдет от нас в Кацуру. У деда с бабушкой в доме жили дядя Санкити с женой и двумя детьми, мальчиком младше меня на 3 года и девочкой еще младше, но я жил под сенью бабушкиной любви. Вернувшись, бабушка присела на ступеньку и некоторое время молчала, не входя в дом. Из-за вечного недоедания и переутомления, может быть, теперь уже поздно, сказала тетка деду, дяде Санкити и дяде Тёсити, всем своим тоном показывая, что ее долготерпению пришел конец, после чего, продолжая голосить, сообщила о результатах обследования. Тетя Отига отряхнула пыль с подола бабушкиного кимоно и собиралась вести ее в дом, но тетка не унималась. — В таком состоянии посылать в Нумадзу продавать рыбу? Встреть я ее там, я бы сгорела от стыда. Это безобразие! Как бы вы ни обеднели! Громко причитая, она заявила, что уведет бабушку с собой в Кацуру, чтобы поместить в лечебницу. И в самом деле у бабушки не было никакой возможности передохнуть. Все, что она зарабатывала, разнося рыбу, 1 иена, самые большие 1,5 иены в день, шло на черепицу храма, на стены храма. Глубоко верующая бабушка, которая, радуясь, не уставала повторять, что теперь, когда осуществилась давняя мечта и получено разрешение от властей, надо побыстрее завершить строительство, чтобы иметь возможность совершать богослужение в дневное время. Бабушка не могла поверить, что это самое строительство стало причиной ее слепоты, поэтому она отвергла предложение тетки. «С годами и у человека подкашиваются ноги», — сказала она, — и тело мало-помалу приходит в негодность, поэтому старухи обращаться к врачу, только напрасно транжирить деньги. На что тетка сердита? Дедушка тоже выглядит неважно, уж не болен ли он чем? Бог богом, но не мешает ему обратиться к врачу, запустите болезнь, потом будет поздно. После чего, утерев слезы и даже не притронувшись к ужину, специально для нее приготовленному, она вернулась в дом своего мужа. В ту пору, видимо, и дед уже понимал, что серьезно болен. Как только выдавалась свободная минута, он, обмотав щеки полотенцем, садился на берегу Каногавы и смотрел в сторону устья. Я много раз с любопытством наблюдал за сидящим дедом. Вероятно, ему было легче переносить невралгическую боль, глядя с речного берега на морской простор. Если бы он вдруг прилег отдохнуть у храма во время строительных работ, это наверняка встревожило бы верующих, но здесь, удалившись на лоно природы, в тишине и покое, он втайне от всех всматривался в свое сердце каялся перед Богом и молил о помощи. Той же осенью дед слег. Врач, определив, что у него невралгия лица, подивился силе духа, с какой он до сих пор переносил сильнейшую боль. Стены храма были еще только начерно оштукатурены. Несколько раз приезжал знаменитый проповедник из главного храма, произносил увещевание, обращался к Богу с молитвами о помощи, но улучшения не наступало. Бабушка по-прежнему скрывала, как ее беспокоят глаза, но уже не выходила продавать рыбу, да и дома едва волочила ноги. Пока могла двигаться, она старалась помочь по дому, но ноги ее не слушались. Тогда, хватаясь за столб, она смеялась. «Какая я стала разиня!» Смотреть на нее со стороны было мучительно больно. Отец в это время находился в Корее с длительной проповеднической миссией. Его торопили с возвращением. Когда отец вернулся, дед уже был в тяжелом состоянии. Отец, как это принято в Тен-Ри, произносил различные увещевания, доискиваясь до корня болезни, но дед сказал, слушая его речи: «Ну вот, я каялся, просил у Бога вспомоществования, но во всем этом уже нет никакого толку. Пора мне начинать заново умереть. Видно, я не смог хорошенько разобраться в вере, поэтому Бог и судил призвать меня на новый путь. Вот только лежит на мне вина, что не успел я построить храм». Вероятно, дед, давно уже втайне боровшийся с болезнью, постоянно призывал в свое сердце Бога, но в конце концов обнаружил, что нет в нем веры. Горько думать, что испытывал в эти минуты дед, который, следуя по дороге, проложенной старшим сыном, все отринул, стал наг, но в чем его вера, так и не постиг. Затем дед обратился к бабушке. «Твои глаза перестали видеть не от того, что в твоем сердце гнездится заблуждение. Это я в глубине сердца усомнился в Боге, мое сердце помутилось, а потому, как темнеет зеркало, потемнело у тебя в глазах. Нет мне прощения». Однако, хотя зрение у бабушки постепенно слабело, душа ее прояснилась, вера ее крепла. Она сохраняла глубокое убеждение, что, подобно тому, как по воле Бога вслед за ночью наступает день, так же и ее померкшему взору Бог обязательно дарует свет. Это придавало бодрости отцу и дядям. Влезая в долги, они торопили стройку, надеясь завершить ее, прежде чем дед начнет заново. Однажды вечером после богослужения верующие, как обычно, начали молить Бога об исцелении деда, но бабушка попросила их остановиться. «Не следует просить Бога понапрасну», — сказала она мужественно. В ту же ночь дед скончался. 65 лет от роду. Бабушка к этому времени уж совсем потеряла зрение, но никому не жаловалась. Это все происходило осенью, когда я учился в 6 классе. Оглядываясь назад, я понимаю, тот, кто не принес щедрые жертвы, например, не построил храм, пусть маленький, но приносящий людям помощь, не будет принят Богом. Весной следующего года я поступил в среднюю школу. Из 3 иен, которые мне ежемесячно выплачивал родственник, 2 иены 50 цен шли на оплату занятий, 20 цен вносились в общество школьной дружбы, так что на прочие расходы, связанные с учебой, оставалось 30 цен. Никто не дал мне денег на то, чтобы приобрести ботинки, летнее платье, фуражку, учебники и прочие вещи, необходимые для поступившего в школу. Дядя Санкити сильно нуждался, недавно потратившись на циновки для храма. Тетушка Отига тайком отнесла в ломбард кимоно и, выручив 10 иен, оплатила все расходы, связанные с моим поступлением. Тетушка Отига которую я называл своей старшей сестрой, стала моим вторым благодетелем. Хотя бы потому, что она своим примером научила меня красоте смирения. И именно тетушка надоумила меня, прежде чем сдавать экзамен, обратиться в письме с просьбой к родственнику, служащему в военном флоте. В то время, когда еще не было электричества, она при свете тусклой лампы каждый вечер усердно ткала на ручном ткацком станке. Мастерица, во всем, за что бы ни бралась, она ткала, прибегая к разнообразным ухищрениям, и полосатую ткань, и узорную, пристроившись у ее станка, слушая, как стучит бёрдо, я делал первые шаги в изучении английского языка.